Глава сороковая. Эрика. После церемонии вручения наград прошло 9 дней, а я ни разу не была в офисе. По утрам я не спеша пью кофе и читаю газеты. Потом иду в парк, много гуляю, делаю наброски. Картера я письменно уведомила о том, что увольняюсь. Все рабочие материалы отправила по электронной почте Эллисон. Она спросила, когда я приду за вещами. Картер, как ни странно, ни единым словом не попытался меня удержать. Наверное, победив в конкурсе, я сыграла свою роль в его плане и больше ему не нужна. Ну а у меня все только начинается. Это очень волнующе — решать, чем будешь заниматься дальше. Я до сих пор не знаю, продолжу ли я работать с недвижимостью, вернусь ли в социальную службу или же придумаю что-то совершенно новое. Честно говоря, мне уже вообще не обязательно работать. Я много скопила и удачно разместила свои сбережения. Но ничего не делать я не могу. Никогда не могла. Я найду себе работу, только на этот раз такую, которая будет обогащать мою жизнь, а не поглощать ее. Сегодня утро понедельника. На улице прохладно. Я роюсь в ящике стола и ищу точилку. Мой взгляд случайно падает на старый телефонный справочник, на котором лежит визитка — агентство Блэр. Упав в кресло, провожу пальцем по буквам. С тех пор, как Кристин дала мне эту карточку, прошло почти 10 месяцев. Нет, я не забыла о нашей общей мечте. Я не возвращалась к ней намеренно. Надеялась взяться за дело вместе с дочкой, которая поддерживала меня, как никто. Мне казалось, это было бы чем-то вроде предательства — приступить к воплощению задуманного, не дождавшись ее. Спрятав красивую карточку в карман, набираю номер Молли. Подруга, как всегда, отвечает бодрым, солнечным голосом. «Привет, Эрика! Чем занимаешься?» Теперь мы разговариваем почти каждый день. Джона делает успехи, хотя его выздоровление продвигается медленно, чем можно было надеяться. Он по-прежнему ежедневно занимается с моим отцом в библиотеке. «Как прошла встреча с психологом?» — спрашиваю я. «Отлично! Доктор Мерман говорит, Сэмми успокоится, когда увидит, что брат идет на поправку. Она предложила попробовать кое-какие методики, прежде чем думать о более серьезном лечении. Еще раз спасибо, что посоветовала обратиться к специалисту». На меня обрушиваются воспоминания о том последнем утре. Тосты, которые Кристин приготовила, ее восторг по поводу конкурса. Она была очень возбуждена. Такое случалось и с мамой. Энни почувствовала неладное, но я не хотела ничего слушать. Не хотела верить, что моя дочь может быть психически нездорова. Не хотела думать, к чему это может привести. И в результате последствия оказались катастрофическими. «Мы учимся на собственных ошибках». Мне следовало найти психотерапевта для Кристин. Она была психически больна, как и моя мать. Впервые признавшись в этом подруге, я чувствую не стыд, а облегчение. Даже своеобразную гордость. Наконец-то я перестала врать себе и другим. Я больше не скрываю правду, которая до недавнего времени меня пугала. «Спасибо за откровенность, Эрика. Я тоже хочу сказать тебе то, чего никому не говорила». Молли замолкает, я жду. 2 года назад у Джимми случился нервный срыв. 4 месяца он пролежал в госпитале, а потом устроился на офисную работу в Германии. Для него это унизительно. Люди думают, что он в горячей точке, а на самом деле он сидит в конторе. «Как я вам сочувствую?» «Спасибо». В голосе моей подруги слышится то же, что испытывала я сама. Ей стало легче. И почему мы относимся к нашим человеческим слабостям с таким презрением? Во время последнего отпуска Джимми был сам не свой, и я это заметила, но не захотела его огорчать. Мне вспоминаются слова отца. «Жизнь — не цепь причин и следствий. Ты должна себя простить», — говорю я. «А смогу ли простить себя я в полной мере?» «Вряд ли. Самое большое, на что я способна, — это двигаться вперед и стараться вести жизнь, достойную моей дочери. «Ты позвонила в ту художественную студию, как советовал тебе твой профессор?» — спрашивает Молли, меняя тему на менее тяжелую. «Когда я сказала Тому, что раньше увлекалась изобразительным искусством, он назвал мне открытую студию в Сохо, которой руководит сестра его коллеги. «Да», — отвечаю я, — «на их сайте написано, что они сторонники художественной толерантности, то есть я надеюсь, никто не будет смеяться над моими жалкими творениями». Помолчав, я добавляю, «На пятницу мы назначили встречу». «Молодец, Эрика!» Вдруг я произношу слова, которых сама от себя не ожидала. «А почему бы тебе не приехать ко мне в Нью-Йорк вместе с ребятами? Могу купить вам билеты». Молли смеется. «Мы 100 лет никуда не выезжали». «А у меня 100 лет не было гостей», — говорю я, улыбаясь. «Выбери время». «Хм, всё лето занято. Джона будет проходить реабилитацию. Может, осенью». «Осенью так осенью. И, Молли, знаешь что? Называй меня Рики». Через час я в костюме для бега бодро выхожу из стеклянных дверей дома на утреннюю прогулку, мечтая о том, что мы будем делать, когда приедет Молли с детьми. Осенью в городе очень красиво. Осень. Это любимое время Кристин. Надеваю наушники, но в ту же секунду их кто-то выдергивает. Ахнув, я оборачиваюсь и вижу Картера. Он подкараулил меня как гангстер. «Блэр, что происходит? Скажи, чего ты хочешь. Прибавки? Я увеличил твои комиссионные на 0.5 пункта». Я прибавляю шагу, но Картер не отстает. Пыхтя, он продолжает. «Тебе нужен водитель, я дам. Мне нужно, чтобы ты вернулась на работу уже вчера». Перед входом в парк я останавливаюсь. «Картер, сколько денег я принесла твоей фирме?» «Откуда я, черт подери, знаю?» Он моргает. «Миллионы, наверное, да нет, точно. Ты ж звезда, теперь ты можешь зарабатывать еще больше. В следующем году попадешь в 10-ку. Помяни мое слово». «Скажи мне, Картер, сколько нужно заработать, чтобы ты успокоился? Когда, по-твоему, можно остановиться?» Он нервно усмехается. «Никогда? Денег никогда не бывает достаточно. И ты это знаешь». Я улыбаюсь ему, причем не с насмешкой, а искренне. «Спасибо тебе, Картер. Ты дал мне работу, когда она была мне нужна. За это я всегда буду тебе благодарна. Но взамен я отдала твоей компании свою жизнь, причем в буквальном смысле. Пришло время ее забрать. Я собираюсь заняться тем, что действительно имеет значение». По спине пробегает электрическая искра. «Я хочу стать такой, какой меня мечтали видеть мои дочери и какой я сама мечтала быть». Эта мысль наполняет меня восторгом, и я, смеясь, прибавляю. «А пока я намерена запускать воздушных змеев». «Да что же, черт возьми, с тобой произошло?» «Я скажу тебе, это чудо».